«Понятно, только кивнул я, сколько уж в государеву казну платить, то только царю и ведомо, все-таки удел княжеский, последний раз такое было у самого Дмитрия Иоанновича, ну, когда он мал еще был и Бориска его извести попытался, кажись и не платил он вовсе в казну, все ему шло, благодарствую, Савелий», кивнул я, и подьячий довольно заулыбался, «а вот скажи еще, чего про старицу рассказать можешь», глянул я на него, «ох, княже, я тут и не знаю уж, чего сказать, то смотреть надо, да у местных спрашивать, знаю, на Волге реке стоит, Кремль там есть каменный да княжьи палаты, сам Иоанн Васильевич там был не раз и инородцев разных с посольствами принимал, род ваш старицей владел, Андрей Иванович Старицкий и выстроил там княжьи палаты, монастырь там есть и собор Бориса и Глеба, что воздвиг прадед твой, Владимир Андреевич, крепость там сильная и нужная стояла, пока с Астраханским да Казанским ханством бились, она путь по Волге им закрывала, сейчас не надобно, нет больше опасности с той стороны, благодарю, вновь кивнул я дьяку, дальше так и ехали, перебрасываясь словами, ближе к полудню впереди показался земляной вал с деревянными башенками, вот и старица, пробормотал подьячий, Василий, крикнул я и завертел головой в поисках Батрудинова, слушаю, княже, появился он рядом со мной, бери двоих да поезжай в город впереди нас, упреди, что князь Старицкий едет, пусть встречают, улыбнулся я. Глава 22. Возле стен расположился городской посад с маленькими кривыми улочками. Среди дворов мелькнуло стадо гусей, которых гнал босоногий мальчишка в серой рубахе с закатанными рукавами. Его штаны были подпоясаны обычной веревкой и задраны по самое колено. Он размахивал огромным прутом, погоняя гусей. «То хорошая примета», — усмехнулся дед, поглядывая на мальчонку. Вдруг из городских ворот вывалила целая толпа, человек 100, не меньше, впереди шел Василий, а рядом с ним две женщины с цветастых и расшитых платьях, с укутанными волосами, они держали подносы, на одном был каравай, а на другом солонка, с другой стороны шли не менее представительные мужчины, одетые в богатые кафтаны и шапки, подбитые мехом, среди толпы виднелись и стрельцы в некрашенных кафтанах, князь, князь, какой молоденький, мальчонка еще, а у него есть невеста, неслось от толпы. «Ха-ха-ха, а женить тебя уже хотят, Андреюшка», — расхохотался дед. «Ага, слышу», — буркнул я, и дед засмеялся пуще прежнего. Из посада тоже начали выглядывать люди, заинтересовавшиеся происходящим, а те, кто посмелей, побежали к толпе. Остановив коня, не доезжая до толпы, я улыбнулся и закричал весело и задорно. «Здравы будьте, православные, и ты будь здрав, славный город Старица». Я соскочил с черныша и в 5 шагов подошел к толпе. Вперед вышел мужчина лет 40 с окладистой бородой и весьма пронзительным взглядом зеленых глаз. А сабля-то у него богатая, промелькнула мысль на краю сознания, такие вещи я уже стал подмечать. Первый взгляд идет на одежу, а второй на оружие, если оно есть, и вот уже можно понять статус человека. «Здрав будь, Андрей Владимирович, уж заждались тебя», — приятным бархатистым голосом произнес мужчина. Как прознали, что живы старицкие и вновь владеют старицей, так во все колокола забили, подключился уже другой мужчина, было ему явно больше лет, чем первому. Борода с проседью, из-под шапки торчат седые волосы, на поясе же кинжал, а не сабля, да и одет он беднее, чем первый, отведай, Андрей Владимирович, хлеб да соль. Вперед вышли женщины и, отвесив мне поясной поклон, протянули блюдо с хлебом и солью, отломив кусок каравая, я тут же макнул его в соль и закинул в рот, народ же начал улюлюкать и кричать мне «здравицы». «А ну тихо!» — раскричались, заорал первый мужчина, толпа начала затихать, и только он собирался продолжить, как раздался новый крик в толпе. «А ну пшел с дороги, дурак!» — а после разнесся какой-то свист. «А-а!» — тут же послышался вой, полный боли. «Ой!» — тут же вскрикнули женщины, когда я пронесся мимо них и начал расталкивать толпу, которая с неохотой расступалась, но когда понимали, кто перед ними, тут же отшатывались в сторону. Я вышел на маленький пятачок среди толпы, на земле лежал малец лет 10 в позе эмбриона и закрывал окровавленное лицо руками. Рядом с ним стоял мужик лет 50 со светлой бородой, в кафтане желтого цвета, подбитым мехом, в красных сапогах и с поясом, на котором болталась сабля в разукрашенных ножнах. В руках он держал нагайку, с которой капала кровь. Возле мужика стояло 5 молодых парней от 20 до 12 годов, схожие лицом с мужчиной, одеты под стать ему. «Михаил Александрович, ну как же так?» С упреком из-за спины произнес один из моих встречающих. «А вот так, будет знать холоп, кому дорогу заступать. Это Гринька, сын скотника», — раздался голос какой-то кумушки. Окинув всех тяжелым взором, я в два шага оказался возле мальца, который глянул на меня испуганным взглядом и задрожал еще больше, а после даже уползти попытался. Ухватив его за руку, я пресек его поползновение и, убрав руку, взглянул ему в лицо. Его пересекал горизонтальный разрез, нос был свернут на бок, а глаза у мальчишки были заплаканные, но он даже звука не проронил, лишь смотрел с болью. «Ну все, никто тебя не обидит», — попытался я его ободрить. «Андрей Владимирович», — тут же рядом нарисовался первый из встречающих. «Пойдемте, там баньку топит и из стол наг», — оторопел он, когда поймал мой взгляд. Меня же начало трясти от злости, а рука сама опустилась на рукоять ножа. «Чей он?» — указал я на мальчонку под взглядами горожан. Тут же ко мне подскочил второй мужчина из встречающих и зашептал на ухо. «Гринька это, сын скотника, черносошный он, теперь твой холоп, княже». «Мой, значит», — рыкнул я и тут ощутил на плече руку деда. Прикрыв глаза, я выдохнул, пытаясь успокоиться, пока дел не наворотил. Вот только закрыть глаза и дать увести себя в баньку я не мог. Все внутри взбунтовалось против этого, я аж зубами начал скрипеть, казалось, что они сотрутся. «Ты кто?» — глянул я на мужика с нагайкой, который, свернув ее, убрал себе за пояс. «Хм», — хмыкнул он самодовольно, но по мере того, как окидывал взглядом мою одежду и перстни с саблей, лицо его менялось. «Михаил Александрович Зимин, боярского рода я. А ты кто?» — уже не столь нагло спросил он. «Они еще у вашего прадеда Владимира Андреевича и прапрадеда Андрея Васильевича в думе сидели». Тут же раздался шепот возле моего уха. Я проигнорировал вопрос Зимина и начал медленно и вкрадчиво говорить, глядя на него. «Стало быть, Михейка», и тут Зимин аж дернулся и побагровел. Ведь я только что назвал его просто по имени, да еще и в такой форме, что унизил перед людьми и в грязь втоптал. «Ты посмел руку поднять на моего холопа?» Прилюдно ударил его и нанес увечье. «Кто ты?» — прорычал Зимин и, сделав шаг вперед, положив руку на саблю, да и его дети подобрались, готовясь к драке. Вот только из-за спины моей шагнули дед, Олег, Агапка и Василий с Елисеем. Я же лишь оскалился и посмотрел на Зимина, как на кусок говна, который даже не вправе со мной разговаривать. Это князь Андрей Владимирович Старицкий, царь ему вернул надел дедовский, представил меня первый из встречающих. «Да разве ж это князь?» «Тьфу!» — со смешком произнес сын Зимина, парнишка лет 15. И с поганой ухмылкой на меня уставился. Над толпой тут же разлилась тишина, а воздух будто наэлектризовался. «Вот дурак», — расслышал я шепот. «Если до этого можно было наказать Зимина штрафом или еще чего, то вот теперь все слова произнесены его сыном, да еще и на людях. Такое я просто безропотно не смогу спустить. Да и, судя по всему, надо показать, кто здесь теперь истинный хозяин», — промелькнуло в голове. Зимин тут же сбледнул и рухнул на колени, причем как-то умудрился глянуть на сына, который тут же сжался. «Княже, пощади, не губи, сынок у меня умом скорбен, обиду ты мне нанес, сначала холопа моего тронул, а после твой сын оскорбил меня, ты за него в ответе, как и за всю свою семью. Милости, княже», — пополз ко мне на коленях Зимин, расставив руки в стороны, словно пытался обнять весь мир. Он уже не был наглый и уверен в себе, измываясь над тем, кто не может ответить. «Будет тебе милость повесить его и сына его по вечерне на стене», — вынес я приговор. «А-а», тут же попытался вскочить Зимин, но дед был тут как тут и ударом ноги опрокинул того на землю. Олег, Агапка, Василий и Елисей рванули в сторону сыновей боярина с уже вытащенными саблями, а из-за спины появился еще с десяток моих людей вперемешку с московскими жильцами. Так что никто и дернуться не успел. Только старший сын Зимина вытащил наполовину саблю и тут же медленно вернул ее на место. «Землю им кто дал?» – спросил я, немного повернув голову назад. «Так, стало быть, Андрей Васильевич в вотчину им дал село до три деревеньки?» Тут же ответили мне. «Раз волей нашего рода дана им земля, то я ее и забираю обратно. Остальные Зимины в течение 2 дней должны покинуть мои земли». «Понял», – глянул я на ответившего, и тот кивнул. «Как звать-то?» «Ждан, сын Дорофеев, земский староста я», — ответил он мне, а я махнул головой в сторону второго мужчины, что встречал меня. «Агафон Степаныч, воевода наш, то есть царский, тут же поправился Ждан. Ты не вправе нас земли лишить, взвыл Зимин. Ошибаешься, волей моего рода вы получили землю, ей уже и стали вы боярами при прапрадеде моим. Мне такие бояре не нужны, что, как шелудивые псы, кусают руку кормящего. Не будет здесь жить твой род, то мое право и моя воля. Я все сказал, ошпарил я взглядом Зимина и повернулся к воеводе. Агафон Степанович, который с каменным лицом смотрел на происходящее. Да, Андрей Владимирович, отмерев, откликнулся воевода. Ты уж распорядись, чтобы Зиминых в холодную до вечера посадили, да виновных вечером повесили. Сделаю, княже, недовольно ответил воевода и замолчал. Тем временем возле раненого мальца появился мужчина и начал причитать, а после подхватил его на руки и куда-то понес. Ждан, лекари же есть, глянул я на старосту. Травница есть, как не быть, тут же кивнул Ждан. Проследи, пусть мальцу помогут, я все оплачу. Не беспокойся, княже, не бросим его в беде, всем миром поможем. Весь город знает, что Зимин наглоед. Благодарствуем, что укоротили его, поклонился мне Ждан. Тем временем воевода взял себя в руки и начал распоряжаться, указывая, куда вести семейство Зиминых. Дед же вместе с Олегом, Василием, Елисеем и Агапкой вернулись ко мне. Вот уж встреча, хлеб да соль, ухмыльнулся Елисей. Простите, Андрей Владимирович, тут же повинился Ждан. Да ты тут и ни при чем, махнул я рукой. Показывай лучше, куда идти. Упреждали же вас, что князь теперь появился, а то как же... Приезжал посланник твой Прокоп с людьми царскими, грамоту о том зачитывали. Зимин, да и другие, слышали и знали, тут же закивал староста. А сейчас он где? Тут же заинтересовался я. Ну, в холм и в холмские волости убыл, а после вроде в Олешню и волость Перовскую. А уж куда далее, я и не ведаю, развел руками Ждан. Давно уехали, дык, почитай, недели две уж, потянул староста. Понятно? Кивнул я и покосился на своих людей. «Елисей, Василий, давайте за нашими и про казачков не забудьте», — распорядился я. Толпа же не расходилась, лишь откатилась назад и перешептывалась о произошедшем до меня разглядывала. «Богдашка, а ну помоги княжьим людям», — окликнул Ждан одного из молодых парней, указав вслед ушедшим Елисею и Василий. «Андрей Владимирович, разреши вас сопроводить?» Я кивнул. «Вон видите холм». На нем крепость, вот там находятся палаты княжьи, указал рукой вперед Ждан, когда мы двинулись. Ты много о городе знаешь? Спросил я. А как же, всю жизнь здесь прожил, улыбнулся Ждан и почесал затылок. Расскажи, мне интересно, кто построил, что интересного у вас? Глянул я на большую кучу каменных блоков белого цвета, что лежали стройными рядами возле стены. Стал быть, всего-то я и не упомню, смутился Ждан. Ничего, протянул я. Мне и того неведомо. Ну, стал быть, город пошел, когда два инока, Трифон и Никандр, в здешних местах поселились, с самих киевских пещер пришли. После уши монастырь вырос Свято-Успенский, а там и городок при нем с небольшой крепостью, который тверские князья поставили, дабы обороняться от лихих людишек. Как сказывал мне дед еще, когда я был отроком неразумным, не раз сюда татарва приходила, разграбили они монастырь. Убили игумена иноков да бросили в воды речные, только не приняла вода тела их, ибо святости они полны были. В другой раз, как татарва пришла, всех убили, одна лишь старица спаслась в пещерах. Когда сюда с подмогой прибыл Михаил Ярославович Тверской, спасать некого было кроме старицы. Вот он и распорядился построить крепость на противоположном берегу Волги, так город появился. После уж великий князь Московский передал его своему сыну Андрею Васильевичу. Вот уж при нем-то город и расцвел. Любил ваш родич старицу, княжьи палаты возвел, да и укрепил. Мы медленно шли по дороге, а пока Ждан рассказывал, я осматривался. Холм, на котором стояла крепость, был окружен рвом, глубоким и длинным, через который было перекинуто два мостка. На дне рва виднелись деревянные заостренные колья, а сам он был наполнен водой. Князь же Владимир Андреевич, ваш прадедушка, воздвиг собор Бориса и Глеба в честь взятия Казани, но поговаривают, что все же в честь своего брата царя Иоанна Васильевича. Правда это или нет, то мне неведомо. Царь не раз бывал здесь, любил он поохотиться, даже посольство принимал и мир здесь заключил с ляхами. Цесарский посланник здесь был, от самого Папы Римского, с гордостью произнес Ждан. Славен город, кивнул я. Я же продолжал оглядываться по сторонам. Сам холм опоясывал мощный 4-метровый вал, на котором я насчитал 13 башен. Склоны холма были круты, и, кроме как по дороге, взобраться было невозможно. Зайдя в крепость, я увидел огромный колокол, висящий рядом с воротами. Это заполошный колокол, княже, еще Андрей Васильевич приказал его здесь повесить, коли враг придет, весь город услышит. Я же кивнул и обратил внимание на церковный собор. Он был похож на Успенский собор Московского Кремля, было что-то общее. Выполнен он был из белого камня, с пятью башнями-шатрами. А вот и собор, замер Жданный перекрестился, и мы вслед за ним. Из нашего мрамора он построен, с гордостью заметил Ждан. «Мрамора, здесь есть каменоломни?» – удивленно переспросил я. «Есть, оттуда камень на постройку Белого города в Москву шел, и на Стенц в Смоленске, а уж сколько с него церквей возвели и не упомню». Я кивнув Ждану и осмотрелся по сторонам, в крепости стояло много подворий, в том числе и амбары. Мы же двинули дальше, и нам преградила дорогу деревянная стена с башнями, ворота были открыты. «А вот и княжьи палаты», — довольно произнес Ждан. Сзади послышался топот, и мы обернулись. Это воевода быстрым шагом шел в нашу сторону, его сопровождали мои люди, рядом с ним была и пятерка стрельцов в некрашенных кафтанах. «Все, княже, исполнил. Связали Зиминых и в холодную бросили. Вечером Михаила повесим и сына его», — угрюмо произнес воевода. «Добро», — кивнул я, и мы двинулись дальше. Княжьи палаты были каменные, выстроенные из того же камня, что и собор. Было видно, что в них уже давно не жили, но все было чисто, никакой пыли. Идя по комнатам, приходилось пригибаться, так как проходы были маленькие и узкие, да и потолки низкие. Я же шел и вдыхал воздух, а мысли настраивались на философский лад. Вот здесь жили старицкие, вот здесь и я буду жить как минимум полгода, а дальше посмотрим, что будет. «Андрей Владимирович, отобедать желаете али в баньку сперва?» — спросил меня Илья Васильевич, что был распорядителем или дворецкий княжеского дворца, точнее, царского, так как он находился в ведении казенного приказа, с тех пор как мой род считался мертвым. Причем Илья просил прощения, что не встретил меня лично, так как упредить его не успели, лишь человек от воеводы прибыл, чтобы столы накрывали и баню топили. Конечно, баня вырвалась из меня раньше, чем я успел сообразить. Очень уж хотелось помыться. «За людьми моими пригляди, чтобы были накормлены и напоены, и место им выделили, да и помыться позволь. К тому же пленники есть у меня, пусть их свяжут и запрут как следует». Вот только перед банькой пришлось все же заняться делами. Выделить комнату под казну и лично проследить, куда и как пленных казаков посадит, да и за остальным приглядеть. После были банька и пир, где дед вместе с воеводой, Жданом и Василием уговорили меня пощадить Зиминых, мол, не стоит с крови начинать. Скрипя зубами, я согласился, но приказал обоим намять бока, а через два дня проверить, чтобы они съехали и взяли с собой не более трех подвод, а ежели больше, то пусть изымают в мою пользу. С утра проснувшись, под своей дверью я обнаружил Илью с двумя отроками, что помогли мне одеться и умыться, и я вышел на подворье. «Вот теперь чувствую себя князем, а не игрушкой царской», — едва слышно произнес я себе под нос. «Княже», — тут же раздался вопрос от Ильейки. «Что это за башня?» — спрашиваю, и я ткнул пальцем в четырехэтажную башню, что стояла слева от княжьего дворца. «Это тайнишная башня», — тихо заговорил Ильейка. «В ней два хода подземных из города, один к Волге ведет, а другой к верхней старице. И что, об этом все знают?» У меня аж глаз дернулся. «Нет, конечно, княже, я, воевода, ему по службе положено, да, может, кто из старых слуг. Башня закрыта сейчас, а ключи только у меня. Открывай, посмотреть хочу», — приказал я и направился в сторону башни. «Как прикажешь, князь, ключи только найти надо. Я сейчас», — и Илейка побежал во дворец. Подземные ходы меня сейчас не интересовали, а вот взглянуть на город с четвертого этажа было очень даже интересно. Спустя пару минут я уже взбирался по лестнице и, поднявшись на последний этаж, распахнул окно, а выглянув из него, не удержался от возгласа. «Красота-то какая, лепота!» И было чем любоваться, открывался просто чудесный вид на окрестности и город на рассвете. Волгу же было видно вдаль. Крепость стояла на узком длинном мысе, омываемом с двух сторон реками, на другой стороне виднелся Свято-Успенский монастырь. «Может, к Иову сегодня съездить?» — мелькнула мысль. «А чего откладывать? Часики-то тикают». Глава 23. Полюбовавшись еще минут 10 на окрестности города, Я глянул вниз, где уже начал выползать народ для похода в церковь. На княжьем подворье была небольшая каменная церковь, но многие предпочитали ходить в Борисоглебский собор. На моем подворье, поправил я мысленно себя, вроде и акклиматизировался, и привык к местным реалиям, но иногда проскакивает. Спустившись на первый этаж, я глянул на обитую железом дверь, за которой скрывались тайные ходы. Надо бы их проверить, не обвалились бы они за столько времени, а то, судя по пыли, давно там давно никого не было, оставил я себе зарубку в памяти. «Илья», обратился я к дворецкому, как только вышел на улицу, глянул я, красиво и видно далеко, значит, найди людишек, человек 6, да пусть они присматривают, один на башне по сторонам смотрит, а другой внизу, денно и ночно, да меняются между собой, пусть стоят и в жару, и в стужу, днем отроки какие могут быть, а ночью взрослые, может увечный кто али немощный, да не обижай их, корми исправно да хлеба давай, исполню, князь, подберу, только это». Тут Илья запнулся, неужто недругов ждем, может, недругов, улыбнулся я беспечно, а может и за городом присмотрит, коли пожар начнется, упредить смогут, все узнаешь, когда время придет, пусть так всегда будет, и неважно, в городе я али нет, вон как заполошный колокол столько лет висит, вот и за городом пусть следят. Илья ничего не ответил, лишь бороду почесал и пожал плечами, мол, княжеские причуды. Возле дворцового крыльца уже отдельной кучкой стояли мои люди, включая Агапку. Вот только подьячего Савелия не было видно, имелась у меня насчет него мысль. Хотел предложить ему остаться и возглавить, так сказать, мою администрацию. Рано, конечно, об этом еще с ним говорить, надо глянуть, как он справится со сбором тягла, но мысль была. «Здравы будьте, православные», — улыбнулся я. «Савка-то где? Плохо ему, головой мается». С ехидцей первым откликнулся Елисей. «Илья, пусть Савке рассолу огуречного да капустного поднесут и ни капли хмельного», — распорядился я. Илья тут же кликнул какую-то девку и передал мой приказ, а мы направились в собор, возле которого уже собралась немалая толпа горожан, которые с интересом и любопытством на меня поглядывали, а кто-то сторонился и смотрел со страхом и из-под лобья. «Кто ж его знает?» Что от этого молодого князя ожидать, уважаемого человека в городе за раз всего лишил и чуть не повесил. На службе рядом со мной стояли дед и Олег, по правую руку по праву родичи, по левую руку встали воевода с земским старостой. За мной же потеснились Василий, Елисей, Агапка и Илья, а там уже горожане по степени значимости. Отстояв службу, прихватив воеводу Агафона и старосту Ждана, я устроил себе экскурсию по городу, выясняя разные нюансы для себя. Даже в несколько башен зашел и пушки осмотрел, которые там стояли и наверняка еще были отлиты в пору моего прапрадеда. Рядом лежали ядра, небольшие, диаметром, может, сантиметров 7. Воевода пожаловался, что пороху немного, да и стены в нескольких местах прохудились, да и ров почистить не мешает, заилился. Я же только кивал, запоминая, и задавал новые вопросы. Даже на берег Волги сходили, посмотреть на рыбаков, что кидали невод, рядом же стояла парочка коптилин, откуда шел просто умопомрачительный запах. Волга была здесь не такой уж и широкой, метров 60 в ширину или чуть больше, и никакого моста, так что перебраться можно было только на лодке или пароме. Вернувшись в палаты, мы отобедали, чем Бог послал. Княжий стол, чего уж тут сказать, в основном преобладали блюда из рыбы, я это еще вчера заметил на пиру, но была и птица. Гуси и утки, как казачки, поинтересовался я, ни к кому не обращаясь. Пленники связаны и сидят в темнице, тут же прореагировал Илья, которому я дозволил усесться за стол в начале трапезы. Вот и славно, кивнул я. Елисей, развяжи их и снеди им дай, но немного, так слегка брюхо набить, и еще пару бочонков хмельного. Чего это им? Буркнул Олег, на что я только улыбнулся. Ничего, пусть выпьют. Ты же, Елисей, не уходи, а будь рядом с ними только, чтобы тебя не видно и не слышно было. Да послушай, о чем они говорить станут, потом доложишь мне. А как, дельно, улыбнулся Елисей, поняв мою задумку. Еще бы, подопьют, языки развяжутся, вот и выясним, удалось ли Федотке дело сделать или нет, прогудел дед. У него все на лице было написано, что-то вроде «мой внук, моя порода, я же монастырь посещу, с игуменом поговорю и не только с ним». Сделал я прозрачный намек, захватив грамотный кошель с серебром, как подарок игумену, мы переправились через Волгу на пароме. Монастырь располагался метрах в 500 от берега, его окружали белокаменные стены, возле которых раскинулся посад. «Благостно», — протянул Василий, когда мы прошли сквозь ворота и огляделись. Перекрестившись, мы двинулись по тропке, что вела к самой большой церкви, и, когда до порога оставалось пару метров, на пороге появился священник. «Здравы будьте, братья во Христе, и добро пожаловать в Свято-Успенский монастырь. Что же привело вас? Беда какая али печаль? Может, помолиться желаете или принять послушание?» — произнес священник. Он был огромен и ничуть не уступал в размерах моему деду, который с неудовольствием и ревностью на него смотрел и хмурился. Ну еще бы, такой лоб явно должен был пойти по воинской стезе, а он, в общем, негодяй еще тот. «Здрав будь, отче», — кивнул я. «По делу мы здесь, да непростому. Иова видеть желаю», — вскинув голову, ответил я, приподняв руку с перстнями к лицу. «ГХМ», — закашлялся священник. «А сем лучше с игуменом говорить, путники, я сейчас его позову», — вновь прогудел священник и прытко нас покинул. Переглянувшись с дедом, я шагнул в церковь, а следом за мной и мои спутники. Я медленно прохаживался вдоль стен, разглядывая иконы и роспись. В церкви стоял полумрак, который разгоняли огоньки свечей, тени гуляли по всему помещению, а сверху из маленьких оконцев лился свет, которого явно было недостаточно. Было жарко и душно, запах ладана плыл по церкви. Вокруг стояла тишина, казалось, что весь мир замер и ничего уже не важно, все суета, все пройдет. Сбросив с себя наваждение и перекрестившись, я покинул церковь, а спустя минуту и все остальные вышли. Вовремя мы, так как я разглядел идущего к нам игумена, опирающегося на деревянный посох. Это был старик с седой бородой, которого уже начало гнуть к земле, но шел он весьма бодро. Помимо уже виденного священника, его сопровождала еще пятерка монахов, и все были крепки, молоды. Возле ворот же я заприметил с десяток крестьян, которые пристально смотрели в нашу сторону, да и руки их были не пусты. «Опасаются», — промелькнула у меня мысль. «Здрав будь, сын мой», — проскрипел старик и протянул руку для поцелуя. «Батюшка», — вырвался из меня тяжелый вздох, и я, нагнувшись, прикоснулся лбом к руке. «Не поцелуй, конечно, но и такое дозволяется. Получение благословения и благости от Божьего человека. Так что, нравится не нравится, целуй, моя красавица. Передали мне, что желаешь ты узреть монаха Иова, княже», — глянул он на меня выцветшими старческими глазами, в которых читался ум, и мне показалось, что я вижу в них смех. «Вот только, Андрей Владимирович, занедужил брат Иов, оттого и не покидает нынче келью. Уже в курсе, уже доложили. Быстро новости расходятся», — пронеслось в мыслях. «Ну что уж тут поделаешь», — развел я руками, едва улыбнувшись. «Я и в келье с ним поговорить могу». На мои слова игумен нахмурился, да и не только он. «Разве по-христиански тревожить старого и хворого человека? Как полегчает Иову, я пришлю человечка, да и свидитесь вы». «Ты не понял, отче», — добавил я стали в голос. «Я пришел говорить с Иовом, и я с ним поговорю, а то не приведи Господь, и я перекрестился, помрет он. Не доводи до греха, ХМ», — только и выдал игумен. «Князь, ты в святую обитель угрожать пришел, разве креста на тебе нет?» — донеслось от священника, который нас встретил. «Есть, потому я и говорю, да не с тобой», — рявкнул я, бросив злой взгляд. «И вправду, Сергий», — махнул рукой игумен. «Видно, очень важно князю Андрею Владимировичу увидеть Иова, может и по царскому приказу, а может и нет». «Князь», — проникновенно взглянул мне в глаза игумен, — «пообещай, что не прольется кровь в святой обители». Молча достав крест из-под рубахи, я его поцеловал и произнес только одно слово: «клянусь». «Ох», — выдохнул с облегчением игумен. «Сергий, проводи князя к Иову, а я пойду помолюсь». Игумен неспешно повернулся и тяжелой шаркающей походкой направился в церковь, опираясь на посох. «Пройдемте, Андрей Владимирович, я покажу», — махнул рукой Сергий в сторону длинного каменного здания. Подойдя ко входу, Сергий обернулся и, оглядев нас, заговорил: «Княже, пущай твои люди здесь обождут, не стоит братьев пугать. Дедушка и Олег со мной», — произнес я и первым вошел в дом, где располагались кельи монахов. Сергий меня обогнал на пару шагов, а после замер возле одной двери, указывая на нее. «Дедуль, дядюшка, будьте здесь, дабы никто не подслушал, разговор у нас не для лишних ушей», — сказал я, потянувшись к двери. «Не будет лишних ушей, а коли появится, «Мы их отрежем», — усмехнулся дед и покосился на Сергия. Открыв дверь, я зашел в келью, была она небольшой, чуть шире кладовки. Открытое окно давало свет и свежий воздух. Напротив кровати стояла лавка, на которой сидели двое монаха, старый и молодой. У молодого на коленях лежала книга, которую он читал вслух. Он тут же прекратил чтение и уставился на меня. «Уйди», — приказал я. «А-а», — затянул он. «Шел вон», — повторил я свой приказ в более грубой манере. «Иди, Фёкл, иди», — подняв руку, произнес тихим голосом Иов. Молодой, поднявшись с лавки, отвесил поклон то ли мне, то ли Иову и удалился. Уважают его здесь и пекутся о бывшем патриархе. Хотя почему бывшим? Санта с него не снимали, хоть и сорвали одежду, промелькнула у меня мысль. «Здрав будь, патриарх», — медленно произнес я. Иов же ответил не сразу, начав подслеповато щуриться. «Не патриарх я ныне, а просто монах и божий человек. Кто ты? Твое лицо кажется мне знакомым, но признать и вспомнить не могу», — нахмурился Иов. «То немудренно», — усмехнулся я. «Князь я Старицкий, Андрей Владимирович», — уверенно произнес. «Из каких таких Старицких?» — незамедлительно спросил Иов, будто ослышался. Так еще и губы начал жевать. «Из тех самых, что от Василия пошли, великого князя Московского, от сына его Андрея». «Ха-ха-ха», вдруг неистово расхохотался старец и неожиданно закричал. «Лжешь, подлец», и с ненавистью на меня посмотрел. «Еще один варенок. Мария последняя была в роду, и сына у нее было. Убить пришел, так убей. Не измывайся и не заставляй лжу твою слушать. Пусть Господь Бог знает, что правдой я держался, зато и смерть принял». С твердостью произнес Иов и перекрестился, а после прикрыл глаза, будто готовился к смерти. «Это будет непросто», едва слышно пробормотал я себе под нос и перекрестился следом за Иовом. Тот не спешил открывать глаза, а я молчал, обдумывая ситуацию. Секунды шли медленно и как-то тягостно. «Да пошло оно все», во весь голос произнес я, нарушая установившуюся тишину. «Мария не была последняя, дочь у нее была от Магнуса и померла. Моя это племянница. Вот только проглядели вы, видать, в другую сторону смотрели. Мария была не одна, был у нее брат еще, Василий», — начал я рассказ. Иов открыл глаза, со злостью на меня смотрел да надулся как сыч, благо не перебивал. Царь Иоанн Васильевич вернул ему земли отцовы, старицу и другие. Василий почти на год сюда и отъехал. Следили за ним, вот только не уследили. Успел он нажениться да ребеночка заделать. «Лжешь, не могли такое пропустить. Меня от твоей лжи коробит», — в сердцах воскликнул Иов. «Я думал, и взаправду помирает уже, а вон какой боевой дедуга наказался, на нем пахать и пахать еще можно», — промелькнуло в голове. «Я не лгу, не имею такой привычки. Ты и сам это понимаешь», — улыбнулся я. «Складно поешь, тут ничего и не скажешь. Получше Гришки, но не могли такое проглядеть». «Не могли, а ежели и просмотрели сразу, после бы нашли. Такую тайну не удержать», немного подумав, ответил Иов и с презрением на меня посмотрел. «Да, вот только тут важно то, кого отправили присматривать за Василием», легко произнес я. Иов вновь принялся жевать губы и уже не спешил обличать меня во вранье, а присматривать за Василием поставили Петра Волынского, моего прадеда. Вот он и подсуетился, оженив свою дочь и мою бабку с Василием Старицким. Все по чести было, правда, думается мне, тихо и скромно, дабы не прознал кто лишний. Опасно было, но и Петр бы взлетел. Царь же не держал зла на Василия, раз земли вернул, но и за такое осерчать мог. Да и не до того было, сам помнишь, усмехнулся я. «Этого не может быть», — пораженно произнес Иов. Видать, начала складываться у него картинка в голове. «Может, может», — покивал я. «Есть записи о том в церковных книгах. Когда же Василий умер? В Москве после свадьбы Марии, сестры своей, прадед мой, Петр Волынский, испугался, да и было чего бояться. Не знаю уж, как он сговорился, но записи о свадьбе и о рождении моего отца вырвали. После он вновь смог сговориться и оженил бабку уже на погибшем и сына на него записал, а после дочь с внуком отправил с глаз долой. Только и сам долго не прожил», — закончил свой рассказ. Иов же молчал, полученную услышанную информацию. Тишина тянулась. Минута, вторая, пятая. Дав время обдумать, я продолжил. «Отец мой погиб, храня тайну сию. Как Годунов помер, я решил, что пора вновь Старицким занять подобающее место. Вот теперь пришел к тебе, Иов. Должен ты мне и роду моему, и много должен. А я хочу взыскать этот долг от автора, реалистичный попаданец в цесаревича Александра. Балы, красавицы, лакеи и война. https://outhartadriadir338924.3146483. Глава 24. Глава 24. Почему ты думаешь, что я тебе чего-то должен? И что ты хочешь от простого монаха, доживающего свою жизнь? Медленно и тихо спросил Иов, посмотрев мне прямо в глаза. Поверил ли он мне? Очень сомневаюсь. Слишком долго он был у власти, чтобы просто так поверить или вообще верить. Но уже готов к диалогу или сотрудничеству, думал я, смотря прямо в глаза Иову. При ком ты в этом монастыре игуменом стал? При ком тебя заметили? Улыбнулся я. То дела церковные, а не мирские, грозно произнес простой монах. Как скажешь, улыбка сменилась на усмешку. Забыть решил, достойно. А может, напомнить о том, как Мария Старицкая в монастыре оказалась, да дочь ее малая там скончалась. Она сама виновата, грянул голос Иова на всю келью. Замуж выйти удумала и к ляхам убежать, зато и постригли ее, не могли такого допустить. А как, прям решила сама, да еще и сбежать. Сомнения и усмешка так и звучали в моем голосе. Дочь ее, поди, тоже замуж собралась, да за польского круля, не иначе. Годунов-то с Романовыми только рады были. Старицких одним махом уничтожить истинных родичей царя, да и Мстиславский подмахивал поди Алишуйские. Федор бездетный, кто же после него-то будет? Уже, поди, тогда места делили, а тут Марина с дочкой, да еще от Магнуса. Страсти-то какие, в монастырь ее, да и дочку еще. Пока я говорил, взгляд Иова тяжелел, монах смотрел из-под лобья. Я ничего не мог сделать, живой ее оставили, сказал, как выплюнул он. Врешь, прошипел уже я, обвиняя Иова. Твое слово для Федора много значило. Все знают, каким он набожным был, он тебя бы послушал. Ты предпочел отвернуться, закрыть глаза. На коленях ты должен у Марии прощения просить, святой отец. Должен ты роду моему. Иов же ничего не ответил, лишь тяжко вздохнул. Я же продолжил атаку. Вот и вышло то, что вышло. Стал Годунов царем. Вперед всех вылез, а тут и ему божья кара явилась, ответил он за дела свои, и я перекрестился. Может, и так, только Федор сын его не виноват был ни в чем, а его удавили, тут же окрысился Иов. Варенок Гришка, может, и не виноват, только тебе напомнить, кто дед его был. Малюта, немало он крови пролил, вот, видать, и ответил за грехи родичей своих. Чего ты хочешь? Проскрипел Иов, чтобы царство Божие на земле наступило. Но мы просто поговорим о другом, ответил я. Странный ты, отрок, молодой, а говоришь и ведешь себя будто умудренный жизнью. Покосился он на меня с подозрением. Мда уж, выбился я из роли юноши, понесло меня. Да и Иов тот еще жук, расслабился я что-то или в себя поверил. Ладно, играем как есть, тут же пронеслось у меня в голове. Отца моего ты не видел еще, вот уж кто разумен был. А я так, махнул я рукой, ты не раз упоминал Гришку, кто это? Спросил я, решив перевести тем. Много ты мне сегодня поведал, а об этом и не знаешь, попытался меня поддеть Иов. Да мало ли чего говорят, вон сказки сказывают, на Востоке есть люди с собачьими головами. Вот только не верю я в это, и тут так, хочу от тебя услышать, сложил я руки на груди. Гришка Отрепьев, варенок беспутный, без совести. Нынче он зовет себя царем Дмитрием Иоанновичем, сыном Иоанна Васильевича, что погиб, произнес Иов, а после поджал губы, внимательно глядя на меня. Как же тебя такого не прибили-то? Вгляделся и в морщинистое лицо Иова. Может, посчитали неопасным. До нее, тут, скорее, некогда было, до раздолбайства наши. А может, и прикрыл кто, посчитав, что можешь еще пригодиться. Все-таки первый патриарх наш. Я смотрю, ты не удивлен, медленно произнес Иов. Слышал, далеко я тогда был и многого не знаю, но слышал о том. И что, сам хочешь царем стать? Вкратчиво спросил Иов. Мое лицо враз окаменело, и я медленно заговорил. Глуп я и молод, отче, чтобы и думать о таком, да и не ко времени. Я о другом мыслю, не пройдет и года, как царя Дмитрия убьют, и в толк я не могу взять, что будет хуже, его жизнь или его смерть, тихо проговорил я. Собаки собачья смерть, с внутренним жаром произнес Иов. А ты не можешь ошибаться, вдруг и вправду он царевич Дмитрий, резко спросил я. Да как же я ошибусь, да Гришку не признаю. Коли он у меня писцом был, умен он, да почерк красив, оттого и пригрел змею эту. Не раз его в царские палаты брал, с болью ответил Иов. Вот, значит, как, покивал я. Так его же мать признала, Мария Нагая, выдал я, очень уж интересно было, что на это ответит Иов. Еще бы не признала, ненавидела она Годуновых, что, по ее мнению, Дмитрия убили, ее в монахини постригли, а Нагих по углам разогнали, где им самое место. Ишь, царевы родичи, Иоанна Васильевич с Марией даже не обвенчаны были, а теперь царица она, в словах Иова слышалась злость и боль. Так разве не Годунов позаботился о Дмитрии, решил я уточнить, не знаю уже, но не думаю. Борис так не действовал, слишком открыто. Вот коли бы Дмитрий от болезни какой помер или яду, то да, мог, ответил мне Иов и спустя пару мгновений продолжил. Думается мне, если не сам Борис, то родичи его вполне могли, да хоть жена его Мария, да и вести с Углича дошли, как царевич Дмитрий с Бориской поступит, когда царем станет, а там он и зарезался. Федор Иоаннович сам хотел в Углич ехать да все прознать, только Борис его не пустил. По Москве пожары пошли, да и Нагие многих убили, подняв горожан, тех, кто мог рассказать, да и Василий Шуйский, что поиск вел, не проглядел бы, не любил он Бориса. Не знаю я, как было, и Иов вздохнул. Вот оно как, пробормотал я себе под нос и начал обдумывать услышанное, в келье же разлилась тишина. Убьют Варенка да тебя на царство посадит, коли действительно ты истинный старицкий, неожиданно задумчиво сказал он вслух. Я же со скепсисом на него покосился и заговорил. Ты умом-то не повредился, нужен я им как собаке пятая нога, коли и сами могут попытаться на престол усесться, вон те же шуйские или еще кто, с возмущением ответил я. Так их же отослали далеко, удивленно воскликнул Иов. Сегодня отослали, завтра вернули, буркнул я. Убьют меня следом за ним, и всего делов, а желающие усесться на царский трон найдутся. Вот только не это страшно, а то, что кровь по всей земле прольется, отравит его и все, задумчивым голосом произнес Иов. А ежели нет и, дабы себя обелить, объявит, что он никакой не Дмитрий Иоаннович, а вор и разбойник Гришка Отрепьев, и польется кровушка. Ляхи наверняка снова полезут, найдут похожего да скажут, что Дмитрий спасся, или еще какой вор объявится, скажет, что он сын царя Федора, поднялся я с лавки и сделал пару шагов по келье, разминаясь. Ерунду говоришь, у Федора не было сына, лишь дочку Ирина ему родила, да и та недолго прожила, уверенно сказал Иов, сверкая глазами. А многие об этом знают, приподнял я бровь, покосившись на Иова. Многие и поверят в это, как поверили Гришке, да и пойдут за таким Варенком или еще за кем и будут биться друг с другом. Потечет кровь наша на потеху соседям и врагам. Думаешь, крымчаки не наведаются, али ляхи усидят, али шведы, коли такой разлад пойдет, свят, свят. Упаси Господи от такого, вздрогнул Иов, видать, представил картину да понял, что такое вполне может произойти, ведь Отрепьев фактически открыл дорогу в ад. Вот и я боюсь, что так может случиться, потому и сказал, что неизвестно, что хуже, смерть царя Дмитрия или жизнь его. Я вновь опустился на скамейку рядом с Иовом, который начал шептать молитву и креститься. Мне пришлось вслед за ним начать молиться. «Спаси нас, Господи, и избавь нас от лукавого. Аминь», — закончил Иов. «Я уж думал, грешным по-другому ты явился, а тут вот как. Придумал ты подичего, раз ко мне пришел с этим, есть задумка одна. Дмитрия судить надо и обличить в том, что он вор и на самом деле никакой не царевич Дмитрий, а вор и отступник Гришка, да так, чтобы он выкрутиться не смог, при всем честном народе, дабы знали о том и видели», — озвучил я один из планов. «В том помощь нужна твоя, патриарх, как обставить дело это, а не боишься, что народ тогда самого тебя на кол потащит?» — усмехнулся он. «Коли я своей жизнью смогу спасти многие, то не боюсь», — серьезно ответил я, — «ведь один раз уже умер, так чего бояться второго, если за дело, эх, устал я уже, стар совсем стал, тут думать надо и крепко думать, я подумаю, а ты заходи позже. Интересный ты, князь, и не зови меня более патриархом, я простой монах», — негромко произнес Иов. «Нет», — покачал я головой, — «тебя не расстригли и сана по всем правилам не лишили. Патриарх может быть только один, и это твоя ноша, должно тебе заботиться о людях и вере православной». И я, поднявшись, покинул келью. Дед и дядюшка стояли чуть в стороне, опершись о стену, дверь же в келью была толстая, да и говорили мы с патриархом негромко, а значит, нас могли и не услышать, и это меня радовало. Не хотел я деда пока в курс дела вводить. «Все, наговорились, отмер дед. Да, можем обратно отправляться, кивнул я и пошел на выход. Окликнув на улице своих, мы двинулись к воротам. «Андрей Владимирович», окликнули нас трое монахов возле ворот, и я повернулся к ним. У монахов в руках были небольшие бочонки. «Вот игумен передал вам гостинец, медок с монастырской пасеки, самый лучший и сладкий. Поблагодари игумена от меня за подарок», кивнул я. Василий с Олегом и Вишка тут же приняли бочонки, и мы наконец покинули монастырь, а там и через Волгу переправились. «Василий, найди Елисея, Ждана и Илью, пусть ко мне идут. Поговорить с ними хочу», приказал я, когда мы подошли к княжескому дворцу. «Понял», кивнул Василий, передавая бочонок одному из холопов. «Я что-то отроков не вижу», задал я вопрос вслух. «Хах», вырвалось из Василия, который еще не успел убежать. «Отлеживаются они, княже, да на задницах мозоли дегтем мажут. Карась за ними присматривает». Смешно, и я усмехнулся. По пути поймав одну из женщин, я приказал накрывать стол, и, выбрав небольшой зал, там разместились за столом. «Удачно ход сходил?» – задумчиво спросил дед. «Пока не знаю, но думаю, да. Рассказал мне кое-что бывший патриарх, обдумать надо. Да и я царское повеление выполнил, присмотрел, так сказать, за ним». Первым в комнате появился Елисей. «Андрей Владимирович», – послушал я пленников. «Значит, с порога начал Елисей. Позже», – махнул я рукой. «Присядь пока», и Елисей, кивнув, уселся за Олегом. Стол же начали накрывать, расставляя снеть и питье, а там и Илья подошел, а после и Ждан с Василием. Помолившись, мы приступили к трапезе, и, наевшись, я откинулся от стола и хлопнул в ладоши, привлекая к себе внимание. «Вот теперь и поговорить можно. Ждан, Илья, вы еще не знаете, но я в городе буду полк набирать, на то есть приказ царя». «Так это, может, воеводу стоило позвать?» – степенно произнес Ждан. «Я с ним после поговорю, да и, может, его в скором времени отзовут. Ведь здесь теперь князь есть, или вовсе нового воеводу пришлют», – ответил я. «Тебе, князь, видней», – тут же прореагировал Илья. «Вы наверняка знаете, что я царев родич. Не раз с ним обедал и разговаривал, да в думе первый боярин», – произнес я и отпил из серебряного кубка, а Ждан с Ильей переглянулись. «Много чего видел и еще больше слышал, и то, что я сейчас скажу, не для чужих ушей, нельзя об этом друзьям, родичам или жене говорить». Глянул я пристально на Ждана и Илью, и они тут же закивали. «Коли проболтаетесь, языки вырву и в задницу вставлю», — хмыкнул я, и они тут же сглотнули. «Княже, мы никому ни словом, ни шепотом», — подпрыгнул на скамейке Илья и перекрестился, а за ним и Ждан. «Да, ну слушайте тогда», — медленно заговорил я. Глава 25. «Думает царь наш о благе для всей земли православной, в том числе и о врагах наших. А кто ж враги наши наипервейшие?» — спросил я. «Как кто? Крымчаки, не раз они на Москву ходили, для того и рубежи южные укрепили. Много разорения они несут. С остальными-то справлялись уже и не раз», — прогудел дед, а дядя закивал. Ждан и Илья ловили каждое слово. «Правильно, и царь так думает, как и то, что отплатить им надобно за все злодейства», — оскалился я. «Неужто войной пойдем на крымского царя?» — донеслось от Ждана, и он, испугавшись своих же слов, прикрыл себе рот двумя руками. «Наверняка, да и верстания давно не было, так что будет война, может и по лету даже. В войну всегда хлеб дорожает, да и другая снеть. К тому же крымчаки непростой противник, и османы за ними стоят. Как я понял, польский король зол на царя нашего, да еще спит и видит, как Смоленск себе забрать», — медленно произнес я, наслаждаясь полной тишиной. «Шиш ему, а не Смоленск, там такие стены поставили, что его и не возьмешь. Я сам видел», — отмер Илья. «Крепость там сильная», — кивнул я. «Вот только война дело такое, по-всякому может обернуться», — и, увидев, как дед готов мне возразить, я поднял руку. «Я верю в силу наших воинов и мудрость воевод, но все же, да и, коли польский король на нас навалится, пока мы крымчаками бьемся, совсем тяжко станет. Хотя ему сейчас и не до этого», — хмыкнул я. «А чего это у него?» — с интересом спросил Олег. «Ракош», — ответил я, только понимания в глазах дядюшки не увидел, и добавил. «Бунт, восстание ему шляхта объявила». «А-а, так бы и сказал», — буркнул Олег. «Вот только он наверняка с ним справится. Так вот, пока мы с крымчаками бьемся, он может войной пойти на нас, а там и шведы наверняка не утерпит. Тогда совсем туго придется. Город должен ко всему быть готов, и любое нападение врага отразить. Амбары, житницы и закрома должны быть полны хлеба, да с запасом на несколько годин вперед. Ров очищен, стены отремонтированы, а горожане защищать стены. Тяжко закончил я. Уж не знаю, как дело в будущем будет, но если город будет готов к войне, то и смуту наверняка переживет. Решил я дать шанс людям. Ох, тут же донесся тяжкий вздох от Ждана. Остальные были тоже смурные и задумчивые. Может быть, а может и не быть, но лучше быть заранее готовым. Поправил я перстень на пальце. Княже, так ты поэтому приказал с башни за городом наблюдать? Пораженно выдохнул Илья. Да, пусть привыкают. Оружейную в крепости поставлю, где будет запас оружия и брони, да и всякого. Ждан, надо людей поучить, как быть в случае нападения, и я постучал пальцем по столу. Да тут уж понятно, запираться, а там со стены и бить вражин, вдохновенно высказался Ждан. Да, вполне, но и кто куда встает, может огненному бою еще поучить или как быть, коли враг стены возьмет города или на монастырь нападет, задумчиво проговорил я. Коли на святую обитель нападут, на помощь идти, с жаром произнес земский староста, заслужив полной иронии взгляд от деда и молчаливую поддержку от Ильи. Непуганные они здесь какие-то, хотя что Ждан, что Илья далеки от воинского дела, промелькнуло у меня в мыслях. На помощь, кивнул я, только прежде самим запереться и глянуть надо, успели ли в монастыре ворота закрыть, а ли уже некого выручать, после людишек туда оправить, врагов глянуть, кто пришел и сколько их, а то, может, туда 1003 вражин подошло. Кому и чем ты поможешь? Людей только погубить. Сколько на помощь сможешь привести? Человек 300. Дайкова, горожан, что оружием не владеют. Монастырю не поможешь и город погубишь. А здесь дети, бабы и старики. Со стен еще можно будет отбиться, а в чистом поле это смерть. Попытался я объяснить. Ждан же насупился и лишь сидел зыркал, а вот Илья сидел задумчивый. Город к всему должен будет готов и к голоду, и к осаде. Ты же, Ждан, с людьми реши, дабы охочие были учиться огненному бою. Пищали я прикуплю да со стрельцами сговорюсь, обучат и покажут. Только смотри, чтобы людишки были не кривые, косые и дураки, а справные. Знаю, кого выберут и пошлют на такую учебу, как забаву воспримут. Здесь дело не шуточное. Понял, глянул я на него, и он кивнул. Тогда идите и помните о том, что услышали, молчать надо. Будем молчать, благодарю за доверие, княже. Не подведу, первым поднялся из-за стола Илья, а следом и Ждан, который тоже заверил меня, что будет молчать. Как только дверь за ними закрылась, заговорил дед. Про войну с крымчаками правду говорил, а ли пугал, серьезно посмотрел на меня дед Прохору. Правду, думает о том царь да с боярами уже советовался. Может, конечно, и передумает, но не верю я в это, грустно вздохнул. Помоги нам, Господь, выдохнул дед и перекрестился, и мы следом. За столом разлилась тишина. Дав всем немного обдумать услышанное, я посмотрел на Елисея и заговорил. Так что там с казачками-то? Ох, поели да выпили, языки-то у них и развязались, осклабился мой ближник. Да и Федотка, видать, все дни не сиднем сидел, а языком работал. Юшку вовсю ругали, я аж заслушался. Обманул он их, дескать, да под смерть подвел. Ведь за нападение на боярина и царского родича им смерть, и никакой царской награды, и никакой ты, князь, не предатель ли действительно в старицу приехал. Это понятно. Важное было чего, остановил я словоблудие Елисея, а то он до самой ночи мог пересказывать. Конечно, что в ноги надо тебе, князь, падать и молить о прощении, дабы ты взял к себе на службу, да верно тебе служить. Авось помилуешь, да в люди удастся выбиться. Раз князь до сей поры не повесил, может и смилостивиться. Да то, что бежать бессмысленно, поймают, а до Дона али ляхов бежать далеко. Вот и славно, кивнул я, улыбнувшись. Может, действительно сгодятся на что? Да куда им, махнул рукой Олег. Куда-нибудь, ответил я. Я вот насчет Зимина думаю, может удавить эту семейку, а то еще пожалуются царю или еще чего. Они еще легко отделались, впервые за вечер заговорил Василий, и я вопросительно на него посмотрел. Ты, Андрей Владимирович, боярин, а за оскорбление боярина наказание в 600 рублев, оскалился Василий. Вот только нет у них таких денег, они бы все отдали тебе и еще бы должны остались. Так что им прямой путь был к тебе в холопы навеки вечные. Вот только ты не простой боярин, а царев родич. В тебе царская кровь, а за такое их смерть ждала, да непростая. Вот и говорю, легко отделались. К царю они явно с челобитной не пойдут, тут уж смерть однозначно. Ты их пощадил, а там не пощадят. кто такие Зимины? Никто. Так что им не позавидуешь. Может, на Дон уйдут или в окраинные города. Там еще могут взять в полк, али к ляхам подадутся. Я тоже думаю, не стоит оно того, Андреюшка. Никакого зла от них не будет уже. Не того птицы полета, усмехнулся дед. К тому же ты их уже пощадил, тут же попенял мне дед. Ладно, пусть с миром едут, махнул я рукой. Только ты, деда, после заутренней возьми людишек человек 15 Василия тоже, да провожатого Уждана. Съезди и помоги им быстрее покинуть земли мои, и, как я сказал, и не более 3 телег с собой, чтобы забрали, а все, что больше, в мою казну пойдет. Это сделаю, улыбнулся дед. Вот и славно, ты вот что мне подскажи, дедушка. В Царев нынче можно ехать коней да кобылиц купить, али поздно уже, все-таки осень, поинтересовался я. Да, можно, чего нельзя, там до первого снега торговцы разные ошиваются да коней гонят на продажу. Уже, конечно, не лучших, но поглядеть можно, только спешить надо, а то дожди пойдут, тяжко в дороге будет. А ты что, удумал коней прикупить? Может, до весны обождать? Тут же спросил дед Прохор. А я разве не говорил? Посмотрел я на своих доверенных и близких людей. Нет, тут же донеслось от Елисея. Видать, запамятовал. Царю я пообещал, что конные дворы поставлю на своей земле, дабы их выращивать. Дмитрий Иоаннович пообещал помочь и 50 коней из своей конюшни прислать, так что надо будет ехать сейчас, а не ждать весны. Тогда не стоит затягивать, задумчиво произнес дед. Не будем, пару дней еще отдохнем да поедем. Как раз чтобы все дела здесь успеть, кивнул я. Мы проговорили почти до самой ночи, обсуждая разные мелочи и нюансы, и разошлись по самой темноте. С утра, как всегда, был поход в церковь на заутреннюю молитву, после которой дед с Василием отправились к Зиминым. Ждан, окликнул я земского старосту, когда заметил его, недалеко от собора он что-то обсуждал с Савкой и другим подьячим. Княже, Андрей Владимирович, тут же прореагировали они, отвесив мне поклоны. «Скажи, а уезд Старицкий большой?» – спросил я. «Не сказать, что большой, но и немалый», – тут же ответил он. «Обожаю местные единицы измерения», – промелькнуло у меня в мыслях. «Каков город, я сам вижу, а вокруг сел и деревень много. Те, которые мои», – уточнил я. «Ну, стал быть, 9 сел, а точнее, уже 10, село Зимина теперь ваше». «Да, почитай, больше 30 деревенек», – подергал себя за бороду Ждан. «Не густо, значит, и полк надо будет формировать по другому принципу, а не земли с людьми раздавать. Правда, у меня есть и другие наделы, но наверняка людей там еще меньше, да и находятся они не близко, а бойцы должны быть всегда под рукой», – подумал я. «Понятно», – кивнул я. «В городе есть пустые подворья?» «Есть, а как же, точно сейчас не вспомню, но, кажись, более 30. В голод много людей погибло, а кто-то за лучшие долей в другие места подался», – с горечью произнес Ждан. «Уже лучше, не придется новые ставить», – заметил я. «Кузнецы есть? Есть целых 2, хорошие ковали. У них кузнецы за городом стоят, а то кобычего не вышло», – ответил Ждан. «Свободные?» – уточнил я. «Не е, царские холопы, то есть уже твои», – тут же поправился Ждан. «Добро», – расплылся я в улыбке. «Пойдем», – хлопнул я по плечу и повел к одному пустырю, находящемуся в крепости, который заприметил в прошлый раз. «Вот здесь оружейную поставишь», — начал я говорить, когда мы подошли к пустырю, да каменную, из блоков, не меньше 30 шагов длиной и 15 шириной, начал я давать указания. Мастера для того надутся, и Ждан кивнул. «Надо бы управляющего завести, все-таки это не дело Ждана. Может, и он справится, посмотрим», — промелькнула у меня мысль. «Все исполню, княже», — тут же закивал Ждан, да и видно было, что он робел передо мной, несмотря на вчерашний разговор. «Ладно, идем дальше», и мы двинулись в город, где я нашел подходящее место для будущих кузнец да повелел 3 поставить, тоже каменные. Не бегать же мне каждый раз за город, планы на кузнецов у меня были. Да и каменные кузни безопасны, как по мне, и пожара не должно случиться. Также каменную кузницу я повелел выстроить и на княжеском подворье. Все-таки надо было Тарая сюда перевозить для стекольных дел, он, считай, по местным меркам мастер уже. Помимо кузниц, я повелел в городе выстроить 2 большие конюшни, благо место для этого было. Вот только коням нужен выпас. В дальнейшем мы, оседлав коней, выехали за город, почти все свободное пространство занимали поля, вокруг которых произрастал лес. Вот от той березы до той, указал я рукой расстояние километров 2. Я разрешаю вырубку любому жителю моих земель, для дров али еще чего, приказал. А далеко рубить-то можно? Эх, здесь же такая охота прекрасная, зверю идет, не то возразил, не то просто высказался Ждан. На пару верст, без тени сомнения ответил я, здесь же, на опушке, тоже приступай к постройке конюшни, без награды не останетесь. Еще сено начни скупать у людишек, я серебра под это дело дам, лес вырубит, дай только добро, а после пни выкорчуют. Вот и пастбище будет хорошее, только одного маловато будет, надо будет еще парочку сделать, пробежала в голове мысль. Куплю, но его немного выйдет, пробормотал Ждан, на первое время хватит, а там в той же Твери купим да привезем. Но, и я, пришпорив черныша, направил его в город. Черныш же, почуяв, что отпустил поводья и продолжаю сжимать бока, радостно заржав, начал набирать скорость. Эх, хорошо, выдохнул я с улыбкой. «Княже, нас обожди!» — раздался сзади голос Елисея. «Агась, час, не княжье дело ждать!» — крикнул я с улыбкой. «Быстрей, Черныш, быстрей!» Черныша просить не надо было, и он со всей прытью рванул в город. Я же остановился возле ворот. Первым догнал меня дядя Олег, у него конь ничуть не уступал моему, а после и остальные. Ждан был последним на своей кляче. «Чего-то долго ты, Елисей!» — поддел я своего ближника. «У меня такого коня нет!» пробубнил он, чем вызвал смех у меня и Олега. «Будет у тебя конь», — улыбнулся я и обратился к Ждану. «Ну все, ты давай с Савкой тогда решай по поводу тягла». И я махнул рукой, дескать, не задерживаю. Сам же направил черныша в город, а дальше и в княжьи палаты. Отдав коней конюхам, я обратился к Елисею. «Собери пока людей, с казачками говорить буду». «Да, Андрей Владимирович», — и Елисей унесся поднимать людей. Спустя десяток минут мы стояли возле крепкой двери небольшого каменного здания, это и была княжья темница. Вокруг же меня собралось больше 20 бойцов. В основном это были московские жильцы во главе с Агапкой, да люди Хованского и Адоевского, которых, кстати, надо уже и отпустить да отблагодарить. Среди людей был также и Илья. «Ну, Елисей, давай выпускать проказников», махнул я в сторону двери, и Елисей потянулся к ней, как вдруг сбоку раздались голоса. Глянув в ту сторону, я увидел, как среди толпы в мою сторону пробираются двое юношей. Одному было едва ли 20 лет, а другому примерно 15. Оба были светловолосы да зеленоглазы, наверняка братья. Одеты не бедно, но одежка явно перешита из другой, может из отцовского кафтана, а может из дедовского. Пояса цветные, но, как и кафтаны, явно перешиты. Сабли покоились в посеребренных ножнах. «Вы еще кто такие?» Тут же перегородил им дорогу дядюшка Олег, положив руку на саблю. «К князю мы, Андрею Владимировичу», без наглости, но с достоинством ответил старший. «Имеем право», тут же добавил младший, его голос дал петуха, и тут же полетели смешки в их сторону. Младший насупился и начал со злостью смотреть на окружающих. Старший же подобрался, будто готовясь к драке. «Погодь, дядюшка», — сделал шаг я вперед, привлекая к себе внимание. Оглядел их еще раз, я обратился к пришедшим. «Кто ж вам такое право дал?» — с любопытством спросил я. «Князь», — тут же одновременно раздалось от обоих, и они повалились на колени. «Дозволь служить тебе, как и род наш служил твоим предкам», — приподняв голову, произнес старший. «Вот те раз», — произнес я.